тот, кто должен был прийти. Можно ли рассказывать одну историю бесконечно долго? У всех хороших историй есть начало и конец. Первая глава, вторая, пятнадцатая, ну и, допустим, заключительная. Но что, если какая-то история настолько длинна, что не хватит и целой жизни, чтобы ее рассказать? Что, если она наполнена болью и печалью до такой степени, что ты просто не сможешь замолчать, пока не расскажешь все, или тебя разорвет? И что, если бы появился тот, кто смог бы вместить эту боль? Просто молчаливый слушатель, который кивает и смотрит на тебя и в тебя, и доподлинно, до последнего волоска на рукаве и солнечного луча, знает, о чем ты ему говоришь. Нет, он не сочувствует, просто впитывает боль. Он просто есть, как воздух, как гравитация, как математическое уравнение расширения Вселенной. Он точно знает, как больно тебе было, как страшно тебе было, как невыносима была для тебя сама жизнь. Настолько, что смерть казалась избавлением. Как горел огонь, как дым забивал легкие, как пузырилась кожа, как трещали ногти и неконтролируемо впивались в дерево. Ты захочешь рассказать этому слушателю все, заранее зная, что тебе не хватит на это и целой жизни. А это значит, что вы оба обречены на вечный сон внутри разума, сон боли, без избавления. И тебе никогда не станет легче. Но пока ты говоришь, тебе кажется, что боль твоя конечна. Имя ему — Капсула. «Кир, тебя Стрелковский ждет уж минут 20 в 5-й тестировочной, а ты на сообщение не отвечаешь». Марк сунул голову в подсобку лаборатории, где Мечникова, скрючившись на полу, яростно набивала текст на виртуальной клавиатуре. «Гости снова нагрянули». «Я знаю», — сухо ответила Кира. «Он предупредил». «Ого, вы уже и переписываетесь? Кул. А можно через тебя тогда дачу в ситцах попросить? Ну, плиз. Или, я не знаю, там, грант на персональный проект». Марк хохотнул, пытаясь казаться беззаботным, но глаза его блеснули отнюдь не травоядно. «Иди поработай, а?» «Ясно. Имею в виду, Соколов уже на первом КПП». «Знаю». «Ладно, ладно». Через полчаса они с Соколовым должны были впервые провести юстировку капсулы под его альфа-ритмы и построить ландшафт пиковых воспоминаний. Кира переживала и пыталась выплеснуть свое волнение в этой беспорядочной графомании, но без юстировки глубокий серфинг был невозможен. Юстировка походила на визит к зубному врачу. Ты создаешь запросы и нажимаешь на каждый зуб пациента острой холодной железкой калибровочного модуля, ищешь чувствительные зоны в психике. И если они есть, то ты сразу об этом узнаешь. Вы оба об этом узнаете. «Капсула, включи запись». «Запись включена». «Игорь Александрович, я задам вам несколько вопросов. Вы должны ответить на них честно. Когда вы родились?» 7 декабря 2027 года. Вы не могли погуглить?» «Это установочные вопросы. Они носят технический характер». «Кажется, мы зря тратим время». «Напротив. Как звали вашу первую школьную учительницу?» «Жанна Алексеевна». «В какую страну вы хотели бы попасть прямо сейчас?» «Мне нравится Россия». «Игорь Александрович, суть этого теста в том, чтобы отвечать первое, что придет в голову, и честно». «Дания». «Как часто вы употребляете наркотики?» «Игорь Александрович, у вас в любом случае будут брать анализы перед серфингом. Медицинская информация строго конфиденциальна». «Раз в месяц». «Окей, раз в неделю. У меня стрессовая работа». «Я понимаю. Вам часто снятся кошмары?» «Кира, я не буду отвечать». «Игорь Александрович, мы же договаривались. Выпейте воды, подышите, вопросы несложные». «Ладно, ладно. Уберите воду. Не нужна мне вода. Снятся». «Как часто вам снятся кошмары?» «Каждую ночь. И что это меняет? Вы не пустите меня в капсулу?» «Что вы, нет. Я просто выясняю, какие частоты для безопасного серфинга подойдут вам лучше всего. Сосредоточьтесь, пожалуйста. Итак, что вы видите в кошмарах чаще всего?» «Снег. Много снега. Ничего не видно из-за него». «Ну, окей, окей. Я бегу, кто-то в меня стреляет, я падаю. Лежу и вижу, как стрелок медленно подходит ко мне, наклоняется и хочет выстрелить еще раз». «А дальше что происходит?» «Я пытаюсь встать и вдруг ощущаю, что мои руки и ноги связаны. И понимаю, что не могу никуда бежать. И он тоже это понимает. Он стреляет мне в голову, и я просыпаюсь». «Понятно». «Что вам понятно?» Кира остановила запись. Медицинское кресло, на котором полулежал усыпанный датчиками соколов, мягко развернуло его к ней и пискнуло, фиксируя новое положение. «Вы такая забавная в этих очках». Мечникова еле сдержалась, чтобы не нагрубить. Она подняла на затылок прозрачные очки в пол лица, внутри них пульсировала фиолетовая аура и гамма-излучение соколова, и заправила волосы за уши. Кира всегда так делала, чтобы успеть про себя сосчитать до 10 и говорить подчеркнуто спокойно в ситуациях, когда от нее ничего не зависело. Волосы, к тому же, вечно вели себя не так, как ей хотелось, и выбивались из-под медицинской шапочки целыми прядями и рассыпались густой челкой пони над носом и упрямо лезли в глаза. «Игорь Александрович, вас когда-либо удерживали где-то силой? Вы сидели в тюрьме?» Она отчетливо услышала, как одно хромированной раковины ее безупречного кабинета ударилась капля. Потом другая. «Игорь Александрович», — Кира легонько приподняла брови. Она казалась подчеркнуто тактичной, но все же не могла скрывать, что вопрос доставил ей удовольствие. Соколов дышал, глядя в стену мимо нее. «Запускайте свою бормашину. Я не намерен продолжать пресс-конференцию. У вас 40 минут». Кира пожала плечами и включила аппарат. Он тихонько заурчал под креслом Соколова. Президент с готовностью закрыл глаза. «Вы всегда такой неосторожный», — с издевкой подумала Кира, глядя на беззащитные виски Соколова с синими силиконовыми кружками на них, и с азартом охотника нырнула в его голову. «Игорь!» Как она задолбала! Улыбаюсь и киваю в такт дурацкой ретро-музыки, которую врубил кто-то из гостей. «Игорь, прекрати так себя вести. Не хочешь — не сиди с нами, иди спать. Он все равно не придет». Качаюсь на стуле, пялюсь на елку. Солдатики, бусы, свечи. Блин, какой кринж. Хорошо, что никто из училища этого не видит. Как в детском саду. «Не переживай, мам, гости твои все равно тебе в рот смотрят. Им плевать на бардак в моей комнате и на то, что я не идеальный сын твоей подруги. Отец придет. Я подожду, я терпеливый». «Игорь, подними немедленно салфетку. Вещи не виноваты в том, что твой... Ну, что Александр Петрович... Короче, иди спать». «Я понял. За отца сегодня опять коробки. Зеленые, красные, любые. Гора игрушечных трупов под мертвым деревом. Что ты там мне прислал? Очередную железную дорогу? Уверен, ты даже не помнишь, сколько мне лет. И убери у себя. Роботы твои плохо убирают, в углах пыль везде, и постель разобранная неделю стоит. Зачем это все, мам? Ради чего? Ну вот вы жили, жили, неземная любовь, бац, и развелись. И что дальше? Кому нужна эта постель убранная? Эти салфеточки кружевные? Игорь, что ты говоришь такое? Любви нет, мам. Вот ты, например, недостаточно хороша для него, а я недостаточно хорош для тебя. Я только и слышу, тут не убрал, здесь не помыл, и это не понял, в том не дотянул. И в итоге я весь из этого состою. А что ты можешь дать миру, если весь состоишь из немытой посуды? Замолчи! Заткнись, Игорь. Потерпи, Игорь. Как всегда. Мам, не плачь. Но почему? Почему он не пришел? Он должен был прийти. Он обещал. Киру выбросил из воспоминания на какую-то холодную шершавую поверхность. Темнота, снег острой крупкой сыплется в лицо. Какие-то блики, окна неоном светятся, железный дом. Это что, и есть его хранилище? Хранилище сгенерировало капсулу, чтобы хоть как-то систематизировать воспоминания и придать осмысленность всей той мешанине, что была в голове у Соколова, да и у любого другого человека. Дома получались разными, в зависимости от настроения и состояния тестировщика. Для кого-то капсула собирала готические соборы или шумные густонаселенные кварталы. У кого-то это были хатки, как у хоббитов. Кому-то приходилось иметь дело с пещерами или путешествовать по равнинным поселениям, состоящим из множества мелких, бедно выглядящих хижин, покрытых желтоватой соломой. Но это всегда было нечто особенное. Хранилище Соколова удивительным образом походило на тюрьму. «Он держит их взаперти, под строгим надзором. Как предсказуемо». Кира поднялась с замерзшей земли и подышала на руки. Изо рта вырывался белый живой пар. Ее поколачивало, и она, наконец, сообразила провести пальцем по запястью, где была невидимая панель управления, и снизила чувствительность к окружению. Такие трюки проходили только в пресне, и она этим бессовестно пользовалась, потому что во время глубокого серфинга и проводник, и пациент чувствовали сно реальность бескомпромиссно четко, как реальный мир. Вот же любитель холода. А как ни посмотришь его стримы, он все едет куда-то в сторону Сочи. От этой саркастичной мысли сон качнулся. В режиме юстировки нельзя было позволять себе чрезмерных эмоций. И Кира торопливо втянула носом обжигающий воздух. Вдох, выдох, вдох, выдох. Чтобы успокоиться. Она осторожно двинулась вдоль железного дома и заскользила глазами по окнам. Мечникова нажимала на запястье и фиксировала особенно крупные шары, чтобы составить первичный ландшафт психики Соколова. Воспоминания сияли за решетками бордово-фиолетовым, кроваво-красным, истинно-черным, как слипшиеся градиенты, как перекрученные жилы и цепи. Будто в изнанку сознания, в этот чулан под лестницей кто-то запихал комки плотной неоновой пыли. Капсула не показывала содержание шаров полностью, но хорошо определяла их вес, возраст и тональность, чтобы в глубоком серфинге проводник мог купировать протуберанцы, откуда бы они ни пришли. «Арина Соколова», — медленно и четко произнесла Кира. Шары не реагировали. «Мама. Папа». «Ага, как бы не так». Воспоминания лишь слегка подрагивали в ответ на слова Киры. В глубине комнаты вовсе скрывались субстанции, похожие на ледяные кубы, заполненные изнутри бурлящей черной нефтью. «Вот это блоки, просто гигантские. Он запаивает воспоминания. Он их изолирует. Кира стала наугад прикасаться к шарам, которые лежали ближе всех к решеткам. За 20 минут она перебрала все маломальски внятные воспоминания. Пара особенно яростных драк во время учебы в военном училище, сумбурное, но блистательное поступление во ВШЭПР. Она даже пару раз рассмеялась, просматривая его. Соколов там был совсем юным, тощим и каким-то трагически серьезным. Кира хорошо изучила доступные факты биографии президента и знала, что его отец тогда уже был мертв. Карьера Соколова в те времена шла в гору, и ему полагалось бы успокоиться. Но Кира в буквальном смысле видела, как сильно Игоря подкосила смерть отца. Перекрученная на все лады сцена самоубийства фигурировала, кажется, в 5 или 6 шарах, и все они пульсировали красным. «Эх, не дочистила в прошлый раз. Надо будет при случае пройтись снова». В пиковых воспоминаниях Соколов почти всегда был мрачным, раздраженным или печальным. Но странное дело, как только к нему кто-то обращался, он тут же расцветал улыбкой и тянулся ко всем, и вокруг него сразу возникали маленькие группки людей. Он был как черный магнит, а они — как завихрение металлических крошек, человекоподобные снежинки. И это было не что иное, как его будущее окружение. Внутри него гудели бесконечные и бесстыдные в своей роскоши вечеринки. И бесконечные же совещания в полутемных комнатах с людьми сильно старше него. Одинокие тоскливые вечера непонятно где или наоборот. Шумные автерпатии и секс с невероятными, запредельно красивыми женщинами. С какими-то фантомами, усыпанными блестками. И очень, очень много строчек кода. Нигде об этом не писали, и Киру это сильно удивило. Но Соколов, судя по всему, в прошлом был неплохим программистом. Он кодил постоянно. Она видела это. Сначала в реальности, когда был помладше, а потом, по мере восхождения по социальной лестнице, все чаще мысленно, особенно во времена изнурительных обсуждений чего-то крайне важного, что люди из шаров бормотали ему на ухо глухими неразборчивыми голосами. Кира уже порядком подустала от несвязных обрывков, когда остановилась рядом с окном, где плавали гигантские коричнево-черные пики. Смотрелись они опасно и подозрительно, но сколько бы она ни тянула руку, дотронуться не получалось. «Капсула, слушай запрос. Он должен был прийти. Почему он не пришел? Он должен был прийти». Мечникова повторяла фразу из первого открывшегося ей сегодня воспоминания на все лады, в надежде, что триггер сработает. Наконец, ближайший к ней шар легонько качнулся. Кончик среднего пальца прикоснулся к сияющей сфере, и Кира нырнула в бурое месиво. «Дышать! Я не могу дышать! Помогите! Если я утону, все будет зря. Солдаты сожрут меня. Они внизу, я знаю. Помогите! Оно меня засасывает. Пожалуйста, пусть кто-нибудь придет. Но ты же знаешь, придурок, тут никого нет. Километры леса и болота, и больше ничего. Ты сам виноват, сам решил бежать. Так что никто не придет. Ты никому не нужен. Дина, не смотри на меня так. Да, я попал в топи, но уже все хорошо. Нет, я не хотел сбегать. Я сам не знаю, зачем это сделал. Михаил Витольдович не в курсе, надеюсь. Но я же вернулся. Ты же меня не сдашь. Я вернулся. Вернулся к тебе. Какая же она красивая, даже сонная. Какая красивая. Соколов, вы должны были прийти на прошлой неделе. Почему не пришли? Ого, живой препод, а не нейронка. Интересно. У меня есть справка. Грипп. Ладно, проходите, только в виде исключения. Очень просили вас посмотреть. Такс, ну что тут? Экстерн, 185 задач. Мелбулдж, C++, SQL. Готовились хоть? Ты удивишься, дедуля, но я могу все. Да, я готов. Дина, Дина, за что? Ну за что? Как ты могла? Я лежу на сраной итальянской лавочке, как бомж, возле собственного особняка, но он больше не мой, и ты больше не моя, и никогда не была, судя по всему. Как же Крайнов был прав, как он был прав. Лёха, ну сними ты трубку, что ты за гондон такой? Ты должен был прийти к 7 часам, чтобы готовить церемонию. Должен, должен был. Но ты не пришел. Вы все заодно. Вы все одинаковые. Я это знал с самого начала. Я не хочу больше жить. Любви нет. Ее нет. Тогда ради чего это все? И почему никто, никто не придет и не остановит этот блядский цирк? Хоть бог, хоть черт. Почему? Знакомьтесь, коллеги, Игорь Соколов, вице-президент компании ОКО. Так, это Кротов, этот, наверное, Миорин, на видео, правда, помоложе смотрелся, а этот пухлый, очевидно, Боровиков. Я понял. Ну что ж, коллеги, назначение неприятное, но обещаю, работать вместе будем недолго. Пойду на повышение. А этот костлявый и есть Романенков, гендиректор? Что-то сдал мужик совсем. Говорят, рак у него, хотя, может, болтают просто. Ой, как руку больно сжал. Видно, уже рассказали ему, теперь заранее меня ненавидит. Ну что ж, имеет право. «Игорь Александрович, как же, наслышаны, поздравляем с назначением. Здорово, что нашли время прийти. Все-таки не каждый день компании 20 лет исполняется. А где вы были так долго? В командировке? Видимо, где-то в тепле, судя по вашему загару. Как там нынче в Италиях? Жарковато?» «Еще и скалится, сволочь. Ну, поулыбайся, поулыбайся. Недолго тебе осталось, все уже решено. Сегодня ты, Романенков, президент компании, а через неделю никто. Засиделся, пора подвинуться. Дай дорогу молодым». «Спасибо, Святослав Дмитриевич, не жалуемся, терпимо в Италии». «Особенно, когда есть своя яхта, да?» «Святослав Дмитриевич, это судно частное, приписано к петербургскому судоходству, так что не беспокойтесь, Игорь Александрович всего лишь арендатор». «Спасибо, Михаил Витольдович, за уточнение. Конечно, арендатор. Вина?» «Око, мы видим все. А это что за пошлость? Вывеска на краю крыши, да еще и такая огромная. Компания, которая занимается государственной видеобезопасностью, выглядит как дешевый балаган. Все это — какой-то дешевый балаган. Дина, что я здесь делаю? Я не хочу так жить. Зачем? Зачем я на это согласился?» «Горян, пс, курнуть хошь?» «Блин, Коля, ну не подбивай меня, ну не время сейчас совсем. Ни время и ни место. Вон как Романенков меня пасет. Аж с другого конца крыши зыркает, сволочь». «Ну чё приуныл, вице-президент? Да не опирайся ты на эти буквы, их какие-то чингизы, небось, строили. Еще раз валятся. Полетишь с крыши и поминай, как звали». «А что, это идея». «Коль, а ты смерти боишься?» «Ох, Скорпион, умеешь ты сделать сложное лицо. Вижу же, что боишься. Ты смерти не боишься только с пушкой в кармане». «А чего ее бояться-то? Не сегодня, так завтра». «Понятно, пушка есть. И лыбится. Ничего не ёкает у тебя. Дурак ты, Коля». «А как думаешь, там есть что-то? Ну, с той стороны?» «А тебе какое дело, Соколов?» «Ну, я как друг тебя спрашиваю. Просто потому, что если там ничего нет, тогда зачем все это? Ну, то, что мы делаем. Все эти компроматы, назначения, транзиты, технократы, консерваторы, мать их. Тебя не задолбало? И ведь никто не придет, чтобы нас остановить. Просто нет такой силы в стране. И Романенкова мы снимем, и Лапина уже в этом году. А дальше-то что? В чем конечный смысл? Больше денег? Куда больше?» «Тш, ты чё, нанюхался, что ли? За базаром следи. Чё на тебя нашло?» «Ничего». «Чингиза строили, говоришь?» «Да, они хлипковаты на вид. Как раз нагнуться, надавить с угла и...» «Чё волком смотришь? Обдолбался, Игорян?» «Людишки. Маленькие такие людишки внизу. Беззащитные, глупые людишки. Как будто толпа собралась. Протестуют, что ли?» «Да нет, просто студенты тусуются. Один вон с гитарой вообще. Или это катана в чехле? Все одинаковые. Такие одинаковые. И ведь никто из них даже не выйдет на улицу. Бороться не за что. Нас никто не остановит. Тогда зачем это все? А ты просто сделай два шага вперед. И сразу получишь ответы на все свои вопросы. Ну давай, сыкло, просто два шага вперед. Блять, это что? Это что? Выстрел, что ли? Еще один? Блять, Коля, в грудь, что ли? Коля, что ж ты за дурак такой? Ну зачем? Зачем ты сунулся? Они же в меня целились 100%. В меня, в меня, в меня! «Помогите! Человек ранен!» «Только не реви, придурок, ты взрослый мужик! Руки трясутся, пи***ц! А кровища-то сколько? Почему? Почему столько крови? Не должно быть столько крови! Она что, не настоящая? Она бутафорская? Почему она такая красная? Коля, держись, не умирай!» «Игорь Александрович, отпустите его! Что вы вцепились?» «Он не дышит! Не дышит!» «Сынок, отпусти его. Поздно. Не жилец он уже. Отпусти. Не трогайте меня! Не трогай, слышишь? Где врач? Почему он так долго не приходит? Здесь есть врач? Неужели совсем никого нет?» «Как сладко. Откуда ты взялась? Откуда ты пришла? Кто ты? Что ты? Пожалуйста, не останавливайся. Я сейчас с ума сойду. Как хорошо. Я ничего не хочу больше в жизни. Я никогда ничего не попрошу больше у Бога. Только держать тебя за эту дурацкую шапку и чтобы ты продолжала. Пожалуйста, не уходи. Умоляю, спаси меня. Мне так плохо. Мне очень плохо. Только не уходи». Кира кубарем выпала из шара и зажала рот рукой, сдерживая тошноту. Их секс в клубе, который она только что пережила в теле Соколова, был похож на дешевую порнушку, и Мечникова выглядела в ней как главная героиня. «Ну зачем? Зачем я это увидела?» Она чуть не расплакалась, потому что в этом воспоминании было так восхитительно, инфернально хорошо, что хотелось никогда не отпускать ее и быть внутри нее, и быть уязвимым и зависимым полностью. «Да, я хочу быть с тобой всегда, чтобы ты хватал меня за волосы, за шею, грубо или мягко, как захочешь, и был только моим всегда, всю оставшуюся жизнь». Кира заскулила и сунула ледяную руку между ног, чтобы заставить тело забыть то, что произошло между ними, Погасить адское, сбивающее с ног желание, эту похоть, эту эйфорию, и навсегда заставить его ласковый, умоляющий голос замолчать. «Капсула?» Кира была полна мужества вернуться к мрачным пикам, хотя колени все еще дрожали. «Слушай внимательно». Она заозиралась, пытаясь найти темно-багровые и серо-черные шары, но увидела только окна, горевшие синим и золотым. «Что за...» Атмосфера сна явно переменилась, и все из-за последнего воспоминания. Кира вдруг вспомнила, что в первых окнах наткнулась на довольно странные шары, бело-красные, все в дырах, потертостях и царапинах. Соколов явно пытался скрыть их, но она решила оставить шары на сладкое, поняв, что они чем-то важны. Она добежала до начала железного дома, сунула руку между решеток окна с бело-красными шарами и наспех повторила заклинание. «Он должен был прийти. Почему он не пришел? Он должен был прийти». Внутри рябых шаров царил хаос. То она, скорчившись, лежала на какой-то жесткой койке, то ее перебрасывало в узкий пенал, полный слепящего неона, где можно было только стоять или спать, опершись о стены. Даже крыши не было. Из дыры в потолке на Киру в теле Соколова падал белый пушистый снег. Ей все время страшно хотелось в туалет, но сходить было некуда. И она терпела изо всех сил. А бока болели от ударов, которые тоже непонятно откуда взялись. Это походило на очередной соколовский бэд-трип, если б не одно «но». Ее выбрасывало из пенала всякий раз в одно и то же место, к каким-то незнакомым людям. Это был цикл, это был ритм, а значит, это точно было реальное воспоминание. «Что же ты наделал, Соколов? Что ты такого натворил?» — воззвала Кира, посмотрев из стакана в снежное небо, хотя понимала, что, в принципе, в открытом государстве не нужно делать ничего особенного, чтобы попасть в изолятор. Капсула словно услышала Киру и швырнула ее за металлический стол одной из комнат железного дома. «Ага, тут есть стол?» Она соловело смотрела на свои руки. Это были худые жилистые руки с выступающими костяшками на длинных пальцах. Его руки. Те, которыми он 10 минут назад нежно придерживал ее голову в клубе. Разве что чуть более щуплые, подростковые. Они были все в синяках. «Ух ты! Здорово тебя отделали!» Она подняла голову и увидела свое отражение в необрамленном мутном куске зеркала. Вместо лица было фиолетовое месиво. «Мам, я не могу больше». «Просто подпиши все, что они скажут. Признайся, что ты предал нас, свою родину, нас всех. Они каждый день теперь ко мне ходят, смотрят и ищут. Ты, скотина малолетняя, они выпотрошили все шкафы, даже альбомы старые прабабушкины с фотографиями. Сережки ее по дому разбросали. Что-то забрали, конечно, самое ценное, но остальное так и лежит. Уже нет сил подбирать, каждый день приходят, я не сплю почти. 275-е, это ж надо, а? Ты предатель, ты не сын мне». «Но они же врут». «Кто врет? Твоего отца коллеги? Да ты бы постеснялся хоть. Мне в театре уже прохода не дают, все вынюхивают, за что тебя взяли. Слухи-то поползли. А я молчу, молчу, как рыба. Только сил уже давно нет». «Мам, не плачь, пожалуйста». «Ты не сын мне, понял? Не сын с этого момента. Как гриф снимут, я еще интервью большое дам. Все про тебя расскажу, сволочь ты. Уголовник недоделанный. Я отрекаюсь от тебя, будь ты проклят. 275-е, это ж надо, вся жизнь на смарку». «Он пришел?» — глухо перебил ее Игорь. «Ты говорила, что он собирался прийти». Арина, напротив, только недобро усмехнулась и подняла руку в неприличном жесте. «Вот тебе, а не отец, предатель! Ничего большего ты не заслужил. Киру снова выбросила в светящийся пенал. Она лежала там, свернувшись клубочком, как замерзшее животное. И во всем мире не было места и времени более бесприютного, чем это. По лицу катились слезы, валил снег, снежинки падали на глаза, засыпали брови и щеки. Она шепотом, трясущимися губами повторяла слова из того самого, первого за сегодня, почти безмятежного воспоминания, с камином и елкой, с подарками, которые никто так и не развернул, от отца, который уже тогда, давным-давно, отрекся от него. «Почему ты не пришел? Ты должен был прийти». Кира выпала из шара и зарыдала, впиваясь пальцами в лицо. «Заткнись, замолчи, ты возьми себя в руки, в первый раз, что ли? Не смей это чувствовать, это не твое, это его!» — кричала она себе. Но какая же страшная это была боль! Аж дух захватывала, она ничего не видела перед собой, а сверху на нее пялилось пьяное, дикое, черное небо. Теперь она поняла, это было небо из рябого шара, и оттуда сыпался колючими иглами снег. Она побежала к ребристой от ветра глади проруби, через которую можно было выйти из сна, но вдруг краем уха услышала странный звук, то ли скрип калитки, то ли скрежет металлического прута, которым возили об асфальт. Одно из окон светилось ровным, спокойным, желтоватым светом, и она вдруг вспомнила, что не проверила его. Именно оно исторгало эти странные звуки. Кира смирилась и подошла, а потом заглянула внутрь и легко дотронулась до светящегося желтого шара. Скрипели несмазанные черные кладбищенские ворота. В желтом шаре не было ничего, лишь текстурное пространство осени в очень высоком разрешении. Да еще разлитое, как топленое молоко по холмикам могил, ленивое октябрьское солнце. Он был здесь, она точно знала, но его мыслей почему-то больше не слышала. Возможно, их просто не было. Перед ней высился неровный, будто обкусанный страшным чудовищем, каменный обелиск. Но вместо следов от зубов на темном камне были высечены маленькие детские ручки. Много детских рук. У подножья обелиска лежали темно-бордовые тяжеленные венки из роз. И их было так много, и они так одуряюще пахли, что Кире на секунду показалось, что кто-то, возможно, даже сам Соколов, погребен прямо под ними, потому что выдержать такой вес было просто немыслимо, что тот, кто лежал там, внизу, явно не умер своей смертью, он просто задохнулся под этими удушающе прекрасными похоронными розами. «Боже!» Золотые листья тихо шуршали и опускались на углепластиковый настил, выложенный специально для него, для его матовых дорогих коричневых ботинок. Она медленно, как в кошмарном сне, посмотрела вниз и увидела свои ноги. Это были его ноги. Кира вывалилась из шара и опрометью прыгнула в прорубь, чтобы не смотреть, больше не смотреть на это, больше никогда не смотреть. Она знала, что это за кладбище. Мечникова сорвала с себя очки и маску и зажмурилась от ядовитого света лабораторных ламп, хватая воздух ртом. Соколов все еще лежал в кресле в полудреме и не видел ее лица. Ну и хорошо, как же хорошо, что он его не видел. «Я закончила». Он приподнялся, зевая, и безмятежно улыбнулся ей. «И как там дела? Все очень плохо?» Кира долго не могла сформулировать ответ. «Есть проблемы, но они решаемые. Чтобы двигаться дальше, вам нужно найти зону комфорта. К нашей следующей встрече». Соколов удивленно уставился на нее. «Вам нужно какое-то место внутри себя, где вам будет абсолютно безопасно и комфортно, и куда вы сможете возвращаться мысленно при первой опасности. Есть у вас такое?» Она вдруг поняла всю бессмысленность этого вопроса. У него не было такого места. Соколов задумчиво склонил голову набок и нахмурил брови, всматриваясь в ее посеревшее лицо. Там не было страха, лишь отблеск его, но отблеск слишком отчетливый. «Хорошо. Кира, что случилось?» «Ничего. Я просто очень устала». И это было чистой правдой.